Доехав до поворота, за которым стояли шлагбаум и будка сторожа, мы углубились в подлесок и вернулись на дорогу только полумилей выше того места, где сидел охранник. Я то и дело задирал голову, чтобы осмотреть телефонные провода, свисавшие с голых сосновых стволов. Тут протянули всего две линии, до которых можно было добраться, став на кабину грузовика. Дальше мы поехали по дороге, скрываясь в зарослях только тогда, когда слышали приближавшийся шум мотора. Проехав еще с полмили, я нашел то, что искал. Подъем становился круче, и, наконец, мы подошли к гребню, за которым начиналась долина. Дорога отклонялась вправо, огибая утесы, а прямо вверх карабкалась тропинка, прорубленная в ельнике. Постепенно она расширялась, превращаясь в проселок. Мы погнали лошадей вверх по склону и скоро очутились на маленьком скалистом плато, с которого открывался вид на долину и большой оползень. Отсюда мы проехали еще милю до крутого поворота дороги, огибавшей большой черный выступ утеса. Этот выступ и нависавшую над дорогой скалу я запомнил еще тогда, когда только начинал составлять свой план. Теперь оставалось выяснить, есть ли поблизости то, что мне нужно. Скалу на повороте когда-то взрывали, и это вселяло надежду. С бьющимся сердцем подъехал я к черной каменной стене и стал жадно обшаривать ее глазами. — Что ты высматриваешь, Брюс? — спросил мой спутник. — Шурфы. За время поисков нам дважды пришлось скрываться в подлеске и пропускать грузовики. Но вот я, наконец, обнаружил то, что искал. Круглое отверстие, похожее на гнездо береговой ласточки. В 10 футах от него виднелось еще одно. Сломав длинную прямую ветку, я просунул ее в оба шурфа. Глубина их составляла 8 футов. Правда, третье отверстие, вскоре обнаруженное неподалеку, уходило в толщу скалы всего на 2 фута. Я снял рюкзак и затолкал в каждый шурф по 2 динамитные шашки. Укоротив контактный шнур с таким расчетом, чтобы он торчал из скалы всего на 2 дюйма. Потом мы накрепко забили шурфы мокрой землей, отметили место еловой веткой и поскакали дальше. Через полмили дорога вновь резко устремлялась вниз, пересекая маленькое болотце. Строители только что закончили работы на этом участке. Вокруг болота на склоне ельник был срублен, и образовавшаяся поляна представляла собой прекрасную стоянку для 10 грузовиков. Через бурный ручей был перекинут короткий бревенчатый мостик. Здесь я снова вытащил динамитные шашки и привязал их к сваям моста, протянув шнуры к дороге. Это место я тоже пометил еловой веткой. — Все, Билл, — сказал я со вздохом, — теперь порядок. В небе еще виднелись отблески заката, но внизу, в долине, стояла густая тьма. Часов в 9 мы приблизились к нашему лагерю, развели костер и, перекусив, сели отдыхать под монотонный рокот воды. Страшная усталость не могла заглушить чувство удовлетворенности, которое я испытывал. Пока что все идет хорошо. Как-то будет дальше. Я немного побаивался, что выпущу джина из бутылки. Обстоятельства по моей вине могли сложиться так, что я уже не смогу контролировать их. Я планировал операцию, близкую по условиям к тем, что мне приходилось проводить во время войны, и главным моим козырем, а точнее сказать, единственным, была внезапность. Только посеяв переполох в стане врага и поставив Травидьена перед свершившимся фактом, я мог рассчитывать на успех. В противном случае все полетит к чертям. Самое серьезное беспокойство у меня вызывал, как ни странно, Гарри Кио, который, как мне казалось, рассматривал наше предприятие со своей собственной колокольни. Около 2 часов следующего дня приехал Бой и привез с собой номер Calgary Tribune, 2 полосы которой были полностью посвящены королевству. Бой похвастался, что они с Льюисом уже обошли многие крупные нефтяные компании и шепнули кому надо о найденной антиклинале. Но самым добрым известием для меня оказалось сообщение о том, что Гарри сидит со своими парнями на 150-й миле и готов тронуться в путь тотчас после моего звонка. Я с тревогой взглянул на сгущавшиеся тучи и спросил: «Какая ожидается погода?» «Должно быть дождик», — ответил Билл. «Скорее уж снег», — произнес Бой, покачивая головой. «Ветер восточный. Ты телефон привез?» Бой подошел к своей лошади и вытащил из вьюка аппарат. «Зачем он тебе, Брюс?» «Чтобы поднять в королевство Гарри со всеми его манатками. Сколько времени нужно ему на дорогу со 150-й мили?» 6-7 часов. При сильном снегопаде может и застрять где-нибудь. Это неизбежный риск. Мы поехали по шоссе, мимо поворота на Каним-Лейк, пока не добрались до развилки, от которой в подлесок уходила просека. Телефонные провода здесь лежали прямо на ветвях. Поставив Билла и Боя следить за дорогой, я проворно вскарабкался на ель. Подключиться к линии не составляло большого труда. Правда, пришлось ждать, пока Травидьен закончил разговор с Кейт Криком. Как только он положил трубку, я позвонил на ближайшую телефонную подстанцию и соединился со 150-й милей. Гарри был в полной готовности. Он даже не выключал моторов своих грузовиков, чтобы не тратить времени на разогрев. «Отлично», — похвалил я его. «Ты сможешь прибыть к ручью за 30 минут до полуночи?» «Спрашиваешь. Раньше приезжать нет смысла. Жду тебя ровно в 11:30. Учти, все расписано по секундам. Сколько на твоих часах?» 28 минут 3-го. «Хорошо, я перевел свои на 2 минуты. Слушай меня внимательно, Гарри. Езжай без остановок и старайся избегать грузовиков, которые везут материалы для дамбы. На подходе к месту встречи все машины, кроме головной, должны потушить фонари. Не давай колонне растягиваться. Мы будем ждать тебя на опушке, там, где начинается ельник. Ты все понял?» «Конечно». «Тогда до вечера». «Постой, Брюс, что ты замыслил?» «Сейчас не время об этом», — быстро сказал я. «Встретимся в 11:45. До свидания». Я снял провода и слез на землю. «Где это ты научился подключаться к чужим телефонам?» — спросил Бой. «На фронте и не такому научишься». На обратном пути к лагерю Бой мрачно молчал и украдкой бросал на меня встревоженные взгляды. Во время ужина он попытался было снова выведать мои планы, однако я продолжал упорно отшучиваться и водить его за нос, поглядывая при этом на фосфорный циферблат своих часов. По мере того, как стрелки медленно приближались к условленному часу, росла и моя тревога. Ночь была темная, без звезд, в долине шуршал холодный ветер. Без 10:50 я встал и подошел к Бою. — Ну, где твой снег? — Погоди, — ответил он, — сейчас начнется. — Вот, пожалуйста. Я почувствовал легкое прохладное прикосновение снежинок к щекам и снова посмотрел на часы. 10:45. «Билл?» — позвал я. «Да». «Садись на лошадь и скачи к повороту перед шлагбаумом. Спрячь коня в подлеске, а сам найди местечко, откуда хорошо видна будка охранника. Запоминай. Ровно в 11:45 в сторожку позвонят по телефону. После разговора он должен немедленно отправиться пешком в сторону подъемника. Если в 11:25 он еще не покинет свою будку, шпорь лошадь и мчись к нам. А если покинет? Тогда дождись, пока он не уберется подальше, и открой шлагбаум и ворота. Потом езжай за охранником, но так, чтобы тебя он не заметил. Милей дальше ты увидишь тропу, которая ведет к скалистому обрыву. Сторож должен свернуть на нее, потому что это кратчайший путь. Ты останешься на развилке и дождешься нас. Если охранник пойдет по тропе, засеки время, во сколько он убрался с главной дороги. Как только встретишь нас, сразу же скачи обратно сюда, забери оставшихся лошадей и езжай по индейской тропе в сторону королевства. Если к моменту твоего приезда на ранчо нас еще там не будет, ты снова спустишься с лошади на это самое место. Все понятно? Билл повторил наставление, сверил свои часы с моими и, вскочив на коня, скрылся в подлеске. — Ну? — Что дальше? — спросил меня Бой. — Дальше? — Будем ждать, — ответил я и взглянул на циферблат. Следующие 5 минут растянулись для меня в вечность. Наконец стрелки показали 11:00, и я поднялся. Пошли, Бой. По дороге мимо нас прошмыгнул одиночный грузовик. В свете его фар я успел заметить, что ельник уже покрылся тонким белым пушком. Снег валил плотным занавесом, и скалы, черневшие в просветах между деревьями, были едва различимы. Через минуту я снова забрался на ель, подключил провода к линии и стал ждать, не сводя глаз со стрелок, и крутанул рукоятку. После короткой паузы в наушниках раздался хриплый голос, заглушаемый треском. — Пост в долине! Я отвел микрофон подальше от губ и заревел. — Травидьен на проводе! Мне только что сообщили о лавине в 2 милях выше по дороге. Отправляйтесь туда и узнайте, в чем дело. Вы ближе всех к тому месту. Срежьте угол, там есть короткий путь по тропе. Немедленно доложите, когда что-нибудь выяснится. Я с грохотом опустил трубку и, дрожа от волнения, привалился к холодному стволу ели. — Ты слезаешь или там так и останешься? — крикнул Бой. — Останусь, — вяло ответил я и снова взялся за трубку. Линия молчала. Видимо, сторож не осмелился звонить Травидьену и требовать разъяснений. Через пару минут мне стало легче, и я снова взглянул на часы. 11:23. Охранник, должно быть, уже далеко от своей будки. Я вытащил из кармана кусачки и перерезал оба провода неподалеку от места соединения с моими шнурами. После этого я упрятал аппарат в мешок и слез на землю. — Снял часового? — осведомился Бой. — Думаю, да. Если через 5 минут Билл не вернется, будем знать наверняка. Тьма сгустилась. Мягко шурша, снег устилал тропу, ветер покачивал верхушки елей. Мы молча ждали, задыхаясь от напряжения. Внезапно Бой схватил меня за руку, и я услышал монотонный рокот. Как будто где-то вдалеке движется колонна танков. Звук приближался, и скоро в белой пелене засиял одинокий желтый луч. Взглянув на часы, я выбежала на дорогу. Было ровно 11:30.